В течение столетий многое менялось, страна разделялась на более мелкие части. За последние столетия ни один даймё не был достаточно силен, чтобы стать сёгуном. 12 лет назад крестьянский генерал Накамура захватил власть и получил мандат от тогдашнего императора Го-Ниджо. Но Накамура не мог получить чин сёгуна, как бы сильно он этого не хотел, потому что по рождению был крестьянином. Он должен был удовлетвориться гораздо меньшим по значению титулом «квампаку», главного советника. И позже, когда он передал этот титул своему малолетнему сыну Яэмону, хотя и держал всю власть, что было совершенно обычным, он должен был удовольствоваться тайко. Согласно исторически сложившемуся обычаю, только потомки вырождающихся древних полукоролевских семей Миновара, Такасима и Фудзимото могли получить титул сёгуна. Торанага был потомком рода Миновара. Ябу мог проследить свою генеалогию до мелкой и незначительной ветви Такасима, достаточной, чтобы он когда-нибудь мог стать верховным правителем. «Госпожа», — сказал Ябу, — «конечно, Торанага хочет стать сёгуном, но он никогда им не станет. Другие регенты презирают и боятся его. Они не нейтрализуют его, как планировал Тайко». Он наклонился вперед и внимательно поглядел на свою жену. «Ты говоришь, Торанага собирается поехать к Ишидо?» «Да, он будет изолирован. Но я не думаю, что он погибнет, господин. Я прошу тебя, не нарушай приказ господина Торанаги и не выезжай из Эдо, чтобы посмотреть на этот варварский корабль. Неважно, как необычно говорит об этом Оми-сан. Пожалуйста, пошли Зукимото в Анджиро». «А что, если на корабле слитки? Серебра или золото? Ты доверяешь Зукимото или кому-нибудь еще из офицеров?» «Нет», — ответила его жена. Поэтому он и улизнул из Эдо той ночью, взяв только 50 человек, и теперь он был богат и силен, как и не мечтал, и имел пленных, один из которых должен был умереть сегодня вечером. Он распорядился, чтобы этот человек был приготовлен позже. Завтра на закате он вернется в Эдо, завтра вечером пушки и слитки начнут свое тайное путешествие. «О, пушки!» — подумал он радостно, — «пушки и хорошо продуманный план действий дадут мне силы победить Ишидо или Торанагу, кого я выберу. Потом я стану регентом вместо проигравшего, а? Теперь уже самым сильным регентом, а почему бы и не сёгуном? Да, теперь это возможно». Он позволил себе расслабиться. «Как использовать 20 000 серебряных монет? Я могу перестроить замок и купить специальных лошадей для орудий и расширить шпионскую сеть. А что если Икаву Джикью? Хватит ли 1000 монет, чтобы подкупить поваров Икавы Джикью, отравить его?» «Более чем достаточно. 500, даже 1 сотня нужному человеку будут вполне достаточны. Кому?» Послеполуденное солнце бросало косые лучи через маленькое оконце, прорубленное в каменных стенах. Вода в ванне была очень горячая и нагревалась дровяной печью, сделанной в каменной стене. Это был дом Оми. Он стоял на маленьком холме, откуда была видна вся деревня и пристань. Сад за этими стенами был аккуратный, спокойный и богатый. Дверь бани открылась. Слепой поклонился. «Касигиоми-сан послал меня, господин. Я Суво, его массажист. Он был высокий и очень худой, лицо морщинистое. Хорошо, Ябу всегда боялся ослепнуть. Насколько он мог себя помнить, ему снилось, что он просыпается в темноте, зная, что солнце светит, чувствуя его тепло, открывает рот, чтобы закричать, зная, что кричать стыдно, но тем не менее кричит. Потом реальное пробуждение и пот, текущий ручьями, но этот ужас слепоты, казалось, увеличивал его удовольствие от массажа, который ему делал слепой. Он мог видеть рваный шрам на правой щеке и глубокий рубец на скуле пониже. «Это разрез от меча», — сказал он себе. «Отчего он ослеп? Он когда-то был самураем? Кому он служил? Он шпион?» Ябу знал, что человека тщательно обыскали его телохранители, прежде чем разрешили ему войти, поэтому он не боялся спрятанного оружия. Его собственный трофейный меч был под рукой. Древний клинок был сделан кузнечным мастером Мурасама. Он смотрел, как старик снимает свое кимоно и вешает нища на колышек. На груди у него тоже были следы от ударов меча. Набедренная повязка была очень чистая. Он встал на колени, терпеливо ожидая приказаний. Ябу вышел из ванны и лег на каменную скамью. Старик аккуратно вытер его, вылил на руки ароматное пахучее масло и начал массировать мускулы на шее и спине даймё. Напряжение стало проходить по мере того, как сильные пальцы двигались по спине Ябу с удивительным искусством, глубоко ощупывая его спину. «Хорошо, очень хорошо», — сказал он немного спустя. «Спасибо, Ябу-сама», — сказал Суво. «Сама» означает «господин». Это обращение обязательно при разговоре со старшими. «Ты давно служишь у Оми-сана?» 3 года, господин. Он очень добр к старику. А до этого я странствовал от деревни к деревне, несколько дней здесь, полгода там, как бабочка на летнем ветру». Голос Суво был обволакивающим, как его руки. Он решил, что даймё хочет с ним поговорить, терпеливо ждал следующего вопроса и отвечал. Частью его искусства было знать, что надо делать и когда. Иногда это говорили ему его уши, но в основном казалось, что его пальцы открывали секреты мужского и женского мозга. Его пальцы говорили ему, что надо бояться этого человека, что он опасен и непостоянен, его возраст около 40, что он хороший наездник и превосходно владеет мечом, а также что у него плохая печень и что он умрет через 2 года. Саке и, возможно, афродизиаки, средства, повышающие половую силу, убьют его. «Вы сильный человек для своего возраста, Ябу-сама. Так же, как и ты. Сколько тебе лет, Суво?» Старик засмеялся, но его пальцы не прекращали движения. «Я самый старый человек в мире, в моем мире. Все, кого я когда-либо знал, давно уже мертвы. Я служил господину Иоши Чикитада, деду господина Торанаги, когда его владения были не больше его деревни. Я даже был в лагере в день, когда его убили». Ябу умышленно, большим усилием воли держал свое тело расслабленным, но мозг его напрягся, и он стал внимательно слушать. «Это был трудный день, Ябу-сама. Я не знаю, сколько мне тогда было лет, но мой голос еще не ломался. Казнил Обата-Хиро, сын самого могущественного из союзников. Может быть, вы знаете эту историю, как юноша отрубил голову господину Чикитада одним ударом своего меча? Это был клинок Мурасама. И отсюда пошло поверье, что все клинки Мурасама несчастливы для клана Йоси. Он говорит это потому, что мой собственный меч работы Мурасама, спросил себя Ябо. Многие знают, что у меня есть такой меч, или он просто старик, который помнит необычный день своей долгой жизни? А каков был дед Торанаги? Делая вид, что ему неинтересно, спросил он, проверяя Суво. Высокий, Ябо-сама, выше, чем вы, и много тоньше, когда я знал его. Ему было 25, когда он погиб. Голос Суво потеплел. О, Ябо-сама! В 12 лет он был уже воин, и наш сюзерен в 15, когда его отец был убит в стычке. В это время господин Чикитада уже женился, и у него родился сын. Жаль, что он умер. Абата Хиро был его друг и вассал 17 лет, но кто-то отравил ум Обаты, сказав, что Чикитада планирует вероломное убийство его отца. Конечно, это все враки, но это не вернуло Чикитада нам в хозяева. Молодой Обата стал перед телом на колени и трижды поклонился. Он сказал, что сделал это из сыновнего уважения к отцу и теперь хочет искупить оскорбление, нанесенное нам и нашему клану, совершив сеппуку, ему разрешили. Сначала он своими собственными руками омыл голову Чикитады и с почестями положил ее на место. Потом он вскрыл себе внутренности и умер мужественно, с большими церемониями. Один из наших людей был у него помощником и отделил ему голову одним ударом. Потом пришел его отец, чтобы подобрать его голову и меч Мурасама. Для нас наступило плохое время. Единственный сын господина Чикитада был где-то взят заложником, и наша часть клана попала в тяжелые времена. Это было. Ты лжешь, старик. Тебя там не было. Ябо внимательно посмотрел на старика, который замер в испуге. Меч был сломан и уничтожен после смерти Обаты. «Нет, Ябо-сама, это легенда. Я видел, как отец пришел и забрал голову и меч. Кто бы захотел сломать такое произведение искусства? Это было бы святотатством. Его отец забрал его. А что он сделал с головой, никто не знает. Некоторые говорят, что он бросил ее в море, потому что он любил и почитал нашего господина Чикитада как брата. Другие говорят, что он закопал ее и прячет в ожидании внука Йоси Торанаги. А ты что думаешь, куда он дел ее? Выбросил в море. Ты видел это? Нет». Ябо опять лег на спину, и пальцы начали свою работу. Мысль, что кто-то еще знает, что меч не уничтожен, странно поразила его. «Тебе следует убить Суво», — сказал он себе. «Как мог слепой человек узнать клинок? Он похож на любой другой меч Мурасама, а ручка и ножны за эти годы несколько раз поменялись. Никто не мог знать, что твой меч — это тот меч, который со все увеличивающейся таинственностью переходил из рук в руки по мере увеличения мощи Торанаги. Зачем убивать Суво? Тот факт, что он жив, добавлял пикантности во все это дело. Это тебя подбадривает». Оставь его в живых, ты можешь убить его в любое время тем же мечом. Эта мысль обрадовала Ябо, и он еще раз отдался мечтам, чувствуя себя очень спокойно. «Скоро, — пообещал он себе, — я стану достаточно могучим, чтобы носить меч в присутствии Торанаги. Однажды, может быть, я расскажу ему историю моего меча». «Что случилось дальше?» — спросил он, желая, чтобы голос старика снова убаюкал его. Наступили тяжелые времена, это был год большого голода, и теперь, когда мой господин был мертв, я стал ронином. Ронины были безземельными или не имеющими хозяина крестьянами-солдатами или самураями, которые, потеряв честь или хозяев, были вынуждены странствовать по стране, пока какой-нибудь другой хозяин не соглашался принять их на службу. Ронину было трудно найти нового хозяина. Пища была редка, почти каждый человек был солдатом, и незнакомым людям редко когда доверялись. Большинство банд грабителей и корсаров, которые наводняли землю и побережье, были ронинами. Этот год был очень плохой, и следующий тоже. Я воевал на любой стороне, битва здесь, стычка там. Моей платой была еда. Потом я услышал, что в Кюсю много еды, поэтому я тронулся на запад. Этой зимой я нашел монастырь. Я договорился, что стану охранником в буддийском монастыре. Я полгода воевал за них, защищая монастырь и их рисовые поля от бандитов. Монастырь находился около Осаки, и в то время, задолго до того, как Тайко уничтожил большинство из них, бандитов было так же много, как и москитов. Однажды мы попали в засаду, и я был оставлен умирать. Меня нашли монахи и залечили мои раны, но они не могли вернуть мне зрение. Его пальцы погружались все глубже и глубже. Они поместили меня со слепым монахом, который научил меня, как делать массаж и снова видеть пальцами. Теперь мои пальцы видят больше, чем раньше глаза, я думаю. Последнее, что я могу вспомнить из того, что видел, это широко раскрытый рот бандита, его гнилые зубы, меч в виде сверкающей дуги и после удара запах цветов. Я видел запах во всех его оттенках ябусама. Это было очень давно, но я видел цвета запаха. Я видел нирвану, я думаю, и только на одно мгновение лицо Будды. Слепота — небольшая плата за такой подарок, да? Ответа не было. Суво и не ожидал его. Я бы спал, как и было задумано. «Понравился ли тебе мой рассказ, Ябусама?» Суво спросил молча, развлекаясь про себя, как и следует старому человеку. Все было верно, кроме одного. Монастырь был не возле Осаки, а за вашей западной границей. Имя монаха? Да, дядя вашего врага Икава Джикья. Я могу так легко сломать твою шею, — подумал он, — это бы понравилось Оми-сану. Это было бы хорошо для деревни, и это была бы расплата, в небольшой мере подарок моему хозяину. Сделать ли это сейчас или позже? Спилберген поднял кустистые стебли рисовой соломки. Его лицо вытянулось. «Кто хочет вытянуть первым?» Никто не ответил. Блэксорн, казалось, дремал, облокотясь на угол, из которого он не выходил. «Это было на заходе солнца. Кто-то должен вытащить первым», — бросил Спилберген. «Давайте, осталось не так много времени». Им дали еды и бочонок воды, еще один бочонок для параши, но ничего, чтобы смыть вонючие помои или почиститься. И налетели мухи, воздух был вонючий, земля в грязи и навозе. Большинство людей разделось до пояса, потея от жары и от страха. Спилберген вглядывался в лица. Он повернулся к Блэксорну. «Почему они не трогают тебя, а? Почему?» Глаза открылись. Они были холодны, как лед. «В последний раз Я не знаю. Это нечестно, нечестно. Блэксорн возвратился к своим мыслям. Должен быть способ вырваться отсюда. Должен быть способ попасть на корабль. Этот негодяй убьет нас всех, в конце концов. Это так же верно, как то, что полярная звезда существует. Времени немного, и меня оставили, потому что они что-то замышляют против меня. Когда закрылся лаз в погреб, все посмотрели на него, и кто-то сказал: «Что мы будем делать, я не знаю». «Почему оставили вас?» «Не знаю». «Бог помогает нам», — простонал кто-то. «Надо навести здесь порядок», — приказал он. «Уберите всю грязь». «Но нет даже веника, и убирай руками». Все подчинились его приказу, а он помогал им и как мог почистил адмирала. «Вот теперь вам будет лучше». «Как?» «Как мы должны кого-то выбрать?» — спросил Спилдерген. «Не будем выбирать. Мы будем драться с ними». «Чем драться? Ты собираешься идти, как овца, к мяснику? Ты этого хочешь? Не будь дураком, я им не нужен». «Почему?» — спросил Винг. «Я адмирал». «Мое почтение, сэр», — сказал Винг с иронией. «Может быть, вам следует быть добровольцем? Вот место для добровольца». «Очень хорошее предложение», — сказал Пьетерсун. «Я буду вторым, ради бога». Все сразу согласились, и каждый подумал: «Ради бога, кто-нибудь, кроме меня». Спилберген начал их перемешивать и выравнивать соломинки, но увидел безжалостные глаза остальных. Тогда он остановился и стал смотреть вниз, чувствуя тошноту. Потом сказал: «Нет, это неправильно по отношению к добровольцу. Это будет потеря шансов. Соломинки одна короче остальных. Мы отдадим себя в руки Бога. Кормчий, держи соломинки». «Я не буду. Я не собираюсь в этом участвовать. Я говорю, мы должны бороться». «Они убьют нас всех. Вы слышали, что сказал самурай? Наши жизни сохраняются за исключением одной». Спилберген вытер пот с лица, согнав рой мух, который потом уселся обратно. «Дайте мне воды, лучше умереть кому-нибудь одному, чем нам всем». Ван Нек опустил тыквенную фляжку в бочку и дал ее Спилбергену. «Нас 10 человек, включая тебя, Паулюс. Хорошие шансы». «Очень хорошие, если ты не участвуешь». Винг взглянул на Блэксорна. «Можем мы сражаться с этими мечами? Можешь ты кротко идти к этому палачу, если вытащишь? Я не знаю». Ван Нек сказал: «Мы будем тащить жребий. Пусть нас рассудит Бог». «Бедный Бог», — сказал Блэксорн, — «глупости! Он виноват в этом». «Как еще мы можем выбрать?» — крикнул кто-то. «Мы не можем». «Мы сделаем, как говорит Паулюс». «Он, адмирал», — сказал Ван Нек, — «мы будем тащить соломинки. Так лучше для большинства. Давайте проголосуем. Мы все за». Все согласились, за исключением Винка. «Я согласен с кормчим. К дьяволу вас с этими помойными ведьмиными соломинками». В конце концов, Винка убедили. Жан Ропер, кальвинист, прочитал молитвы, Спилберген очень точно отломил 10 соломинок, потом одну из них он разломил надвое. Ван Нек, Пьетерсун, Сонг, Маэцукер, Джинсель, Жан Ропер, Соломон, Максимилиан Круг и Винг. Он опять сказал: «Кто хочет тянуть первым?» «Как мы это узнаем, кто первым тянет жребий, что вышла короткая соломинка? Как мы узнаем это?» Голос Майцукера был полон ужаса. «Мы не узнаем, не наверняка. «Нам бы следовало знать наверняка», — сказал Юнга Круг. «Это легко», — сказал Жан Ропер. «Давайте поклянемся, что мы сделаем это во имя Бога, его именем, умереть за других во имя Бога. Тогда не о чем беспокоиться. Избранник Божий заслужил вечную славу». Все согласились. «Ну, Винг, делай, как говорит Ропер». «Хорошо». Губы Винка запеклись. «Если это выпадет мне, я клянусь Господом Богом, что я пойду с ними, если я вытащу жребий именем Бога». Все последовали его примеру. Майя Цукер был так напуган, что ему пришлось подсказывать, прежде чем он понял всю глубину этого кошмара. Сонг тащил первым. Пьетерсун был следующим, затем Жан Ропер и после него Соломон и Круг. Спилберген чувствовал, что он скоро умрет, и поэтому все согласились, чтобы он не выбирал. Но его соломинка была последней, и теперь жребий становился ужасным. Джинселю повезло. Остались четверо. Майя Цукер плакал откровенно, но он оттолкнул Винка, взял соломинку и не мог поверить, что это не он. Рука Спилбергена дрожала, и Круг поддержал ее. «Какую выбрать?» — отчаянно спрашивал себя Ван Нек. «О, Боже, помоги мне!» При своей близорукости он едва мог видеть соломинки сквозь туман. «Если бы я только мог видеть, я, может быть, понял, какую выбрать, какую же выбрать?» Он вытянул и поднес соломинку близко к своим глазам, чтобы ясно видеть свой приговор, но соломинка была длинной. Винг смотрел, как его пальцы выбирают предпоследнюю соломинку. Он уронил ее, но каждый мог видеть, что она была самая короткая. Спилберген раскрыл свою сжатую в кулак руку, и каждый увидел, что последняя соломинка была длинной. Спилберген потерял сознание. Все уставились на Винка. Беспомощно глядел он на них, не видя никого. Он чуть пожал плечами и полуулыбнулся, рассеянно отмахиваясь от мух. Потом он сел. Ему освободили место, сторонясь его как прокаженного. Блэксорн опустился на колени сбоку от Спилбергена. «Он умер?» — спросил Ван Нек. Его голос был почти не слышен. Винг пронзительно засмеялся, нервируя всех, но неожиданно смолк. «Я единственный мертвец», — сказал он. «Я мертв. Не бойся. Ты избран Богом. Ты в руках Бога», — сказал Жан Ропер. Его голос звучал уверенно. «Да», — сказал Ван Нек, — «не бойся». «Теперь легко, да?» Глаза Винка переходили от лица к лицу, но никто не мог выдержать его взгляда, только Блэксорн не отвернулся. «Дай мне воды, Винк», — спокойно сказал он. «Подойди к бочонку и налей мне воды, ну же». Винк смотрел на него, потом он взял тыквенную бутылку, наполнил водой и подал ему. «Боже ты мой, кормчий!» — пробормотал он. «Что же мне делать?» «Сначала помоги мне с Паулюсом, Винг. Делай, что я говорю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо?» Винг справился со своей истерикой, и ему помогло спокойствие Блэксорна. Пульс Спилбергена был слабый. Винг послушал его сердце, отвел веки и смотрел некоторое время. «Я не знаю, кормчий, Господи Боже, я не могу нормально соображать. С его сердцем все в порядке, я думаю. Ему нужно сделать кровопускание. Но я не могу сосредоточиться. Дайте мне время». Он устало замолчал, сел спиной к стене. Его начало трясти. Крышка люка открылась. Оми стоял, резко очерченный на фоне неба. Его кимоно было окрашено заходящим солнцем в цвет крови.